Глава 8. 5 мая. Хутор полковника Латевой, Иоаннесбургская область. 16:30. Игорь Иванович Стрелковский ожидал Люджину за изгородью хутора, у машины, сняв китель и подставив лицо жаркому майскому солнцу. От подлеска, покрывавшего холм, пахло сиренью и молодым березовым листом. Трава у дороги уже вымахала, сочная, зеленая, но ее почти не было видно из-за обилия одуванчиков. Тут же паслись козы, лениво блея. Ему было хорошо. 28 апреля закончились иглы, которые он вкалывал ради привязки Полины к миру после обряда шамана Тайкаха, а 29-го дочь позвонила и радостно сообщила, что теперь она остается в человеческом обличье с полудня до 6 утра и только в 6 оборачивается в медведицу и досыпает еще 6 часов. «Жаль, я не знаю, сколько осталось у Тайкаха», — говорила она, — «но вряд ли может быть много. Может, слетать к нему, спросить? Нет, я нужна тут». Она радовалась, и он тоже, потому что эти иглы словно закрыли какую-то часть вины перед Ириной. Он бы всю жизнь вкалывал в себя эти иглы, лишь бы их с Ириной дочь была счастлива. Люджина несколько дней после первой встречи с Макроутом ездила сюда сама. Но сегодня Игорю удалось вырвать трехчасовое окно в своем расписании, которое давно уже не оставляло ему ни выходных, ни возможности выспаться. То и дело он оставался ночевать в зеленом крыле, и с Дробжик они встречались исключительно на работе. Час на дорогу сюда, час здесь, час обратно, завести Люджину домой, а самому в управление. «Вздумали тоже», — проворчала капитан чуть насмешливо, но и с удовольствием, когда он после совещания сказал, что поедет с ней. «А как же та груда дел, что ждет вас на столе, Игорь Иванович? Я как раз перед совещанием их отсортировала». «Дел по горло», — признался Стрелковский, шагая рядом с ней по коридору. «Но мне снова нужно разгрузить голову. Эффективность падает». «А у полковника Тандаджи ничего не падает», — усмехнулась Дробжик. Встречные агенты брали под козырек и шли дальше. Отношения капитана и начальника внешней разведки давно перестали быть новостью. «Вы что же, меня подразниваете, Люджина?» — изумился он. «Не первый ли это раз за все наше знакомство?» «Возможно», — серьезно кивнула она. «Шеф, может, вам поинтересоваться у коллеги методами восстановления эффективности?» «Увы, методы Майла опасны для рассудка», — хмыкнул Игорь Иванович, заходя в кабинет. «Поэтому для меня работает только смена обстановки». На хутор они приехали к 4 часам вечера. И Игорь, оставив Дробжик у камеры Макроута, пообщался с Дорофеей Ивановной, вкусил сытного армейского борща со сметаной и, окончательно расслабившись, вышел к автомобилю. Он рассматривал холмы, покрытые зеленью, шоссе, по которому, пусть редко, но проезжали автомобили, близкую деревушку у озера. Гудели бойцы за курительным столом, кудахтали куры, и вдруг ему послышался далекий звук, смахивающий на рев охотничьего горна, а затем отдаленные хлопки, очень похожие на выстрелы. Он дернулся, заозирался. Может, послышалось? Или глушитель у невидимого автомобиля стреляет? Снова загудели горны. Один, другой. По улице деревушки у озера вдруг понесся, вихляя и набирая скорость, военный темный автобус, отсюда кажущийся игрушечным. Хлопки не прекращались. Автобус свернул на шоссе, полетел по нему. По улице деревни поехал второй. Охотничьи рожки гудели, не переставая. Игорь всмотрелся. Ему казалось, что от озера разбегаются люди. Стрелковский быстро залез под кресло машины, вынул вещмешок, который выдавали каждому сотруднику «Зеленого крыла». Там была аптечка, сухпайок, набор для выживания и маленький бинокль. И навел окуляры на деревеньку. Через минуту он уже набирал Тандаджи, шагая ко входу в дом. «Выход хаухонгов у хутора Дорофеи, Майло, в деревне Березовая. Они приходят на манки». «Дорофея уже доложила, Игорь», — ответил замораживающий голос Тандаджи. «Наши люди там ведут бой. Здесь развертываем оборону. Постарайся уехать. Если не успеваешь, баррикадируйся со всеми в бункере. Если повезет и ничто не привлечет внимания иномирян, пройдут мимо. До связи». Игорь сбежал вниз по ступенькам, туда, где заунывно орала сирена, и спешно распределялись по своим местам сотрудники бункера. прошел мимо командного пункта. Дорофея, ничуть не стесняясь подчиненных связистов, переодевалась в камуфляж, одновременно общаясь по громкой связи с Тандаджи. Она, увидев Игоря, кивнула и отвернулась, и он не стал задерживаться. У нее своя задача, у него своя. Подполковник Пегов, командир следственной группы, безропотно отдал ключи, и Стрелковский открыл камеру и тут же захлопнул за собой дверь. Но Макроуд не сделал попытки двинуться к свободе, хотя и не был прикован. Звук сирены сразу же пропал. Дробжик, оглянувшись на Игоря, приподнялась. «Почему тревога?» — недоумевающе поинтересовалась она. «Есть опасность, что сюда дойдут инсектоиды», — бросил Стрелковский. Дробжик тут же закаменела. Макроуд судорожно выдохнул. «У нас есть несколько минут, чтобы уехать, капитан. Выходите». Они выбежали из бункера. Двор был полон вооруженных бойцов. Навстречу им спешно вели в дом испуганную Катерину Симонову с детьми. Игорь и Люджина выскочили за изгородь и увидели, как по грунтовой дороге к холму поднимается один из автобусов, просевший на бок. За ним, быстро перебирая лапами, пересекали шоссе три огромных инсектоида. Полковник Латева, стоя тут же, уже вооруженная, с собранными в седой хвост волосами, отняла большой армейский бинокль от глаз и покачала головой. Люджина тяжело дышала, глаза ее были сосредоточенными, внимательными. «Засветили наше расположение. Не проскочите», — озвучила очередное Дорофея Ивановна. «Возвращайтесь в бункер. Полковник, вы старше меня по должности. Что вы решите?» Игорь даже не сразу сообразил, что она имеет в виду. «Командование ваше, полковник Латева», — подтвердил он. «Мы в вашем распоряжении». 5 мая. Хутор полковника Латевой, Иоаннсбургская область, 16:40. Автобус со скрежетом из-за пробитого колеса доехал до калитки хутора, остановился, чуть не снеся припаркованную у обочины машину. Из него начали спешно выбираться люди. Матвей, поддерживая Димку, вывалился из задней двери. Оглянулся на деревеньку. В глазах рябило, но отсюда берег возле храма казался черным от заполнивших его тело инсектоидов. Черной была и улица, по которой только-только проехал автобус. Снизу раздался визг. Матвей опустил голову и сглотнул. От шоссе к холму неспешно шагали три тхаухонга. Сколько им подниматься сюда? 2 минуты? 3? «Быстро, быстро!» — слышался жесткий голос Дорофеи Ивановны. «Все во двор! Водитель, разворачивай машину боком, перекрывай ворота! Бойцы, обыскиваем поступивших! Да, даже женщин и детей! Матушку Ксению можно не обыскивать! Проходи, Ксюша!» Их было 40 или 50, тех, кто сумел забраться в автобус. Беженцы с детьми, местные жители, бойцы, спасатели. Одна из менских женщин стонала, прижимая руку к окровавленному колену, и ее первой понесли в бункер. Полковник Латева, сухощавая в военной форме, напоминала бич, с щелканьем управляющий стадом валов. Она взглянула на Матвея, на то и дело заваливающегося в обморок Дмитро. Глаза ее сузились. «В бункер, на продуктовый склад», — сказала она. «Пусть повар выдаст молока. Я прикажу, чтобы отец Олег или матушка Ксения вас подлатали. Даже если вы нам не понадобитесь. Ты, Ситников, этой ночью должен спать как младенец». «Что бы вокруг ни происходило!» «Понятно?» «Дорофея Ивановна, там...» — просипел Матвей, кивая на шоссе. «Иномерянам нужны маги. Мы!» «Они кричали, чтобы мы сдались. Наверное, поэтому идут сюда». Латева взглянула на поднимающихся тхаухонгов. Те были уже так близко, что казалось, несколько прыжков, и они окажутся у хутора. Последние спасенные спешно забегали за изгородь, их быстро обыскивали на входе в дом и пропускали дальше. Автобус встал поперек дороги, почти прижавшись к калитке дверями. «Вижу», — бросила полковник. «Иди скорее вниз, бестолочь, иначе будешь смотреть сны в желудке такого красавца». Дорофея Ивановна последней спустилась в бункер. За ней с мягким шорохом встал на место тяжелый люк. Снаружи ни щелочки не найти, ни намека, что здесь тайный ход. Загудели одна за другой, закрывая выход, 5 толстенных стенок. 1,5 метра титанового зачарованного сплава. Внизу было многолюдно и шумно. Испуганные гражданские крутили головами. Военные спускали их на -2 уровень. Спасатели мрачно сгрудились у стеночки. Водитель сидел рядом с ними прямо на полу и мелкими глотками пил воду. Рука его тряслась, и он никак не мог нормально отхлебнуть. Матвей потащил Димку мимо всех к продуктовому складу, дальше, за поворот коридора, туда, где располагались жилые отсеки, бункерная кухня и столовая. Перед ним заходили в зал управления Дорофея Ивановна и Вершинин. «Андрей Михайлович, проследи, чтобы отсюда никто не вышел без затирания памяти», — говорила Латева, — «раз уж расположение бункера раскрыто». «Виноват, полковник», — тяжело отвечал Вершинин. «Пробили задние колеса. Далеко бы мы не уехали. Пришлось выбирать между секретностью и минимизацией риска для Ситникова. Объехать холм и подняться с обратной стороны, чтобы не привлекать внимание врагов к хутору, не успевали из-за погони. Нас бы поймали на подъеме». Дорофея Ивановна оглянулась и закрыла дверь перед носом Матвея. Он потопал дальше. Димка стонал и бессвязно требовал его отпустить, чтобы он пошел сам. Мимо сновали вооруженные бойцы «Зеленого крыла». И тут под вторую руку поляну подхватила матушка Ксения. Она так и была в белом одеянии настоятельницы храма, лишь седые волосы немного растрепались из пучка на шее, и на пухлых морщинистых щеках выступил румянец. «Секретничает ваша бабушка Дора?» — спросила она жизнерадостно. «Или она прабабушка?» Матвей с неловкостью хмыкнул, но ничего не сказал. Димка уныло закашлялся. По нему вообще не понять было, когда он терял сознание, а когда возвращался в него. «Приказала подлечить вас, внучки», — в том же тоне продолжила настоятельница. «Так что шлепайте, быстрее исполнять приказ». Теодар Теншмин с высоты Тхаохонга оглядывал оставленное людьми жилище. В стороне, сгрудившись у ограды, истошно блеяли несколько коз, а по огороду, по дому шныряли наемники, ползали на четырех конечностях невиджи, обнюхивая землю и жадно щелкая жвалами в сторону животных. «Никого, мой генерал!» — доложил один из орхов-сержантов. «И в доме тоже. Пусто. Похоже, успели уйти». «Далеко бы. Не ушли», — бросил Теншмин. «Леса здесь поблизости нет, скрыться негде. Эй, вы!» — заорал он наемникам, осматривающим сад с задней стороны дома. «Видно ли людей с той стороны холма?» «Нет, великий Теодхар!» — закричали ему в ответ несколько голосов. «Там поля, и никого нет, и следов нет!» — добавил кто-то один. Теншмин заскрипел зубами, расставаясь с планом победоносно выйти прямо у дворца колдуньи. «Может, маги увели их далеко через волшебные врата, как увели сброд из Менска?» — спросил один из преданных тханоров. «Скорее всего!» С сожалением процедил Теншмин, разворачиваясь. Невиджи так и ползали по двору, обнюхивая землю по следам бегавших тут людей, суетились, сталкивались у входа в дом. У входа их скопилось очень много, они трещали и скулили, щелкали жвалами. Слишком много их там собралось. Теншмин мысленно приказал Тхаохонгу опуститься на брюхо и соскользнул вниз по его боку. Прошел по едва заметной вытоптанной тропинке к сумрачной после солнечной улицы дом, по цветастым половичкам мимо стола с какой-то утварью. Невиджи волновались, забегая в маленькую темную комнатку с сундуками, с развешанными по стенам и потолку сушеными растениями, и выбегали обратно, чуть ли не вылизывая пол. «Здесь где-то должен включаться колдовской холодный факел», — раздраженно позвал Теншмин. «Светильник!» Тханор, следовавший за ним, зашарил по стенам, нащупал рычажок и повернул его. Под потолком вспыхнул свет. За прошедшие месяцы чудеса, присущие этому миру, перестали удивлять. Теншмин присел на корточки, оттолкнул хитиновый лоб возбужденного Невиджи. К середине темной комнатки по полу вела кровавая дорожка и резко обрывалась у почти невидимой щели. В твердынях империи Тхаор тоже были такие тайники и такие механизмы. Все же не сильно люди отличаются, когда надо защищаться. А Теншмин умел выколупывать спрятавшихся, как кроты, врагов. «Они под землей», — удовлетворенно сказал Теншмин. «Значит, маги без сил и не могут уйти. Значит, мы их достанем». Но первых невиджи, взломавших пол и начавших грызть металл, ударило молниями. Хитиновые бойцы, создания богов, отлетели, скрючившись, мгновенно зажарившись. «Ну что же», — проговорил Теншмин, чего-то подобного ожидавший. У нас тоже ставят ловушки на вход и забывают обо всем остальном. «Димыч, пей, пей!» — уговаривал друга Матвей. Бледный Димка с закатывающимися глазами то и дело проливал молоко на грудь и глотал шумно, с трудом. Матушка Ксения, подлатав Ситникова как наименее измотанного, теперь держала руки на плечах Поляны и шептала молитвы. Матвей поил друга, пил сам и поглядывал за большие окна между столовой и коридором. Там продолжалось вооружение бойцов. В бункере, видимо, расконсервировали склад, и мимо двери носили пулеметы, ящики с гранатами и патронами. Заглянул Вершинин, хмуро оглядел друзей. Выложил с десяток накопителей. Димка схватил по одному в каждую ладонь и застонал от облегчения. «Сколько вам нужно еще на восстановление?» — поинтересовался Вершинин. «Мне с накопителями около получаса», — отозвался Матвей. «Дмитро понадобится больше. Час, может, два». Майор покачал головой. «У нас 6 магов, из которых одна беременная и 2 без сил», — процедил он. «Матушка, есть какая-то возможность восстановить их быстрее?» «Делаю все возможное, сын мой», — безмятежно отозвалась настоятельница. Димка, высосав все из накопителей, пил уже сам, удерживая кружку, низко опустив голову. Майор устало оглядел их. На лице его и кителе виднелась грязь, не успел ни умыться, ни переодеться, и Матвей, повинуясь какому-то наитию, нацедил из кувшина в большую кружку молока и протянул начальнику. «Благодарю», — сказал майор после секундного колебания и сделал несколько глотков. «Андрей Михайлович», — неуверенно проговорил Ситников, — «зачем вам наша помощь? Есть вероятность, что враги могут пробраться сюда? Но как?» «Сейчас увидите, как», — ответил Вершинин. «Берите по кувшину и идите за мной». 17:30. В командном пункте, помимо связистов и Дорофеи Ивановны, Матвей увидел капитана Дробжик и полковника Стрелковского, подполковника Пегова, несколько командиров охранных групп. Со всех сторон мерцали экраны, камеры передавали происходящее. «Полковнику Тандаджи», — говорила Латева в микрофон, — «только что по шоссе прошли последние тхаухонги. По примерным подсчетам, их около 1500, и почти 7000 пехоты на их спинах, невидши около 1000. Исходя из зафиксированной скорости, первая группа невидши уже должна быть на полпути к Иоаннесбургу». Она оглянулась на вошедших, кивнула. «Восстановились?» «Смотря для чего, полковник», — честно ответил Матвей. Димка молчал, глотая молоко и мрачно разглядывая экраны. «Полюбуйтесь», — поманила их к себе полковник. Они подошли ближе к одному из экранов, установленных, похоже, под крышей дома. На заливаемой солнцем полянке виднелась огромная дыра в земле. В ней, как черви, копошились невидши, выбрасывая почву наружу. Периодически наверх вылезала то одна, то другая тварь, выплевывая из жвал огромные камни с торчащей арматурой. Рядом с норой виделись останки коз, раздробленные черепа, ошметки костей. 3 метра земли, 3 метра железобетона, — проговорила Дорофея Ивановна. — Даже Орвекс не взял бы эти стены. Мы строили его в расчете на магов, на оружие, но не могли учесть появление таких тварей. За сколько они прогрызут дыру, я не знаю. Может, за час, может, за день, но они окажутся здесь. И внутри мы не отобьемся. «Что нам нужно сделать?» — подал голос Дмитро. «Мне нужно 3 минуты зачищенного двора», — бросила Дорофея. «Раз нас обнаружили, придется принимать бой. И лучше сделать это там, где все подготовлено. Вы сможете обеспечить зачистку?» «Мне нужно еще 30 минут, чтобы я мог кастовать», — пробормотал Дмитро виновато. «Может, позвонить Александру Даниловичу?» — оживился он. «У Свидерского своя боевая задача. Ему не до нас», — ответила Латева. «Мы можем вызвать огненную радиальную волну, но она сожжет все вокруг 30 метров, — одновременно пробасил Матвей. «Это меньшее из того, о чем я стала бы беспокоиться», — отрезала полковник. «Но как мы поднимемся наверх?» — спросил Ситников. Дорофея Ивановна бросила на него едкий взгляд. «Уж не думаете ли вы, что у самого защищенного бункера в стране всего один выход?» — поинтересовалась она скрипуче. 18:15. Через 40 минут они поднялись по узкому коридору, начинавшемуся в шкафу одной из дальних комнат. Внутри светили синие огни, было душно. Неслышно, одна за другой отошли 5 толстых створок. Ушел в сторону камень выхода, и Матвей с Димкой вылезли вслед за Дорофеей Ивановной среди сена и куриного дерьма под насестами курятника. Сквозь щели строения были слышны крики и переговоры иномирян, визг тхаухонгов и скрежет невитши. Ситников и Поляна, не вставая с пола, накрыли себя и Латеву щитом и тут же, не откладывая, ударили спаренной волной. Последней мыслью Матвея, перед тем, как сплести свои векторы сосновой Дмитро, было то, как же жалко куры цыплят. Иномирян жалко не было. Стены сарая с треском разлетелись, загораясь и рассыпаясь в пыль. Никто из присутствующих во дворе не успел ничего сообразить. Обращались в пепел люди и невитши, рушились на бок те тхаухонги, которые успели подойти близко к изгороди, растрескались и посыпались стены дома, загорелась и осела грудой оплавленного металла крыша. Рванули баки автобуса с таким грохотом, что Ситников на мгновение оглох. Ало-золотая стена шириной 5 метров разошлась почти бесшумно, оседая по мере продвижения, пока не испарилась совсем 10 метров за изгородью, оставляя на выжженном дымящемся пространстве только обугленные стены, раскаленный металл и потекшие от жара остовы тхаухонгов, а также маленький щит, под которым поднимались с колен 3 человека. Стояла тишина, нарушаемая лишь хрустом раскаленного хитина, и вдруг издалека, из-за бывшей изгороди, заорали иномиряне в ужасе, в ярости, в бессилии. Дорофея Ивановна вытянула руку и щелкнула кнопкой пульта, зажатого в ней. Из высохшей канавы, идущей вокруг изгороди и почти постоянно заполненной водой, они с Димкой все недоумевали, зачем на холме канава, все же и так стекает с огорода вниз. Медленно поднималась литая металлическая стена, 1.5 метра высотой, с пробитыми под пулеметы амбразурами. В воздухе заметно сверкнуло, и от железной стены рванул вверх круглый купол щита, накрывший разрушенный хутор. И второй расположился за ним, отступая от первого на 30 шагов в сторону нападающих. Щиты работали на накопителях, но сколько эти накопители выдержат в условиях ослабевания стихий? «Теперь повоюем», — удовлетворенно сказала Латева, наблюдая, как первый из уцелевших тхаухонгов врезается во внешний щит. — Что стоим, бестолычи? Вызовите дождь для остужения земли и расчистите выход из бункера, а дальше у вас будет еще 30 минут на восстановление. Мы выиграли время. От щита до бункера теперь под землей грызть 15 метров, и там порода твердая. Но если не проредим тварей, они до нас все равно доберутся. «Так точно, полковник!» — синхронно ответили бывшие семикурсники, и над хутором палил сильнейший ливень. «Окунев!» — заорала она в узкий лаз. «Гранатомет мне! Еще 3 с гранатометами наверх! Из 10 стрелков с пулеметами на выход в первую очередь!» «Есть, полковник!» — донеслось оттуда. Тхаухонги колотились о щит, раздавались выстрелы. Над стеной показался первый тхаухонг с крикливыми, явно храбрящимися и начавшими стрелять наемниками. Бойцы охраны еще вылезали наружу, когда полковник Латева выстрелила прямо в раскрытые жвала этого инсектоида и снесла ему башку. Слизью забрызгала внешний щит. Через несколько минут застрекотали пулеметы, сбивая всадников с других тхаухонгов. Снова раздались взрывы гранат. Матвей и Димка левитацией расчистили завалы дома над бывшей кладовой, чтобы могли выйти все бойцы, и жадно оглядывались туда, где начинался их первый бой. 18:20. Сиотхар Теншмин так и застыл с чашей вина, поднесенной ко рту, когда огненная волна, плеснувшая от двора, выжгла почти 1/3 его отряда. Она пахнула жаром так, что нагрелся металл чаши, оставила за собой обугленные трупы и рассеялась в каких-то 20 шагах от места, где генералу с тханорами накрыли ужин. Под панические крики нейров и визг тхаухонгов Теншмин смотрел на то, как выгоревшая вершина холма превращается в крепость, накрытую 2 огромными колдовскими щитами и поливаемую дождем. Несколько норов повели тхаохонгов на щит в надежде быстро пробить его и были уничтожены. Но уничтожены не колдовством, выстрелами из огненных труб. Значит ли это, что колдуны снова выдохлись, или огненная волна — это какое-то неизвестное Теншмину оружие? «Колдовство», — решил он, наблюдая, как мелькают в окошках в стене крепости воины противника. «Оружие такой мощи ударило бы и в стороны, и в землю, и сожгло бы всех!» Засвистели пули. Один из его командиров заставил Тхаохонга опуститься на брюхо перед столом генерала, чтобы закрыть от вражеских выстрелов, и тут же в гиганта ударил снаряд из огненной трубы, завалив его на бок. Теншмин отскочил вместе с сотрапезниками. Тхаохонг был уже мертв, но еще шевелил лапами, щелкал жвалами и мог задеть людей. На миг у Тиатхара мелькнула мысль оставить этот непонятный холм и магов в нем за спиной и пойти на столицу, взять ее, а затем уже вернуться и скрыть его под основание. Но внутри разворачивалась темная злоба, та самая, после которой целые поселения оказывались выпотрошенными, а головы врагов насажены на колья вдоль дорог. «Все назад!» — рявкнул Теншмин, приходя в себя. «Разделитесь на отряды по 15 тхаохонгов. Держитесь за линией, за которую не залетают снаряды. Выбегайте на тхаохонгах вперед, стреляйте из огненных труб по щитам и отходите назад. А те, кто нападает на щит, не идите прямо. Заставляйте тхаохонгов вилять и прыгать, постоянно перемещаться, чтобы уходить от выстрелов. Эти колдовские стены сильны, но и их можно пробить». «Нам не справиться нынешними силами, о Тиотхар», — посмел озвучить очевидно его помощник, Нор Уанши. «Они перебьют нас раньше, чем мы докопаемся до них». Теншмин мысленно подозвал одного из беспокойно шуршащих конечностями Невичи. «Наша армия не ушла далеко», — ответил он под грохот взрывов и свист снарядов. «Поэтому возьми свиток и пиши. Приказываю вернуть нам сюда еще 200 Невичи и еще 300 тхаохонгов, а также 100 огненных труб и 20 ящиков с минами. Остальным продолжать наступление». «Ты доверишь этот приказ глупому Невичи, Тиотхар?» — снова вопросил Нор Уанши. «Нет, я доверяю тебе», — проговорил Теншмин, дернув головой от близкого взрыва. «Невичи понесет тебя на спине». Помощник побледнел, но спорить не посмел. Теншмин проводил взглядом убежавшего Невичи с вцепившимися в хитиновые плечи Уанши и осмотрел сотрясаемый взрывами холм, отметил, куда долетают снаряды из огненных труб и мысленно приказал сотне Невичи рыть холм ниже опасной зоны. Если щиты не выйдет пробить сверху, можно сделать подкоп и либо добраться до подземных стен, чтобы прогрызть их, либо выйти на вершине холма под щитами и уничтожить всех, кто окажется там.